Часть третья. Глава седьмая. Забудьте слово «шанс». И все-таки у них были лихие 90-е, размышлял Виктор, подходя к остановке на набережной. Только Космос и Юрьевичи подались в обновленную партию вычищать плесень, накопившуюся после ухода обстрелянных в окопах политруков. Только вместо стволов – бумажки. Ну что ж, может, это и к лучшему. В 90-х самые эффективные структуры в нашем обществе на фоне всего развала и бардака оказались ОПГ. И сложились они быстро. А здесь что-то вроде атома в мирных целях. Может, правящую партию вообще надо было формировать как ОПГ? Или она такой и была в свои лучшие годы? Совсем запутаешься с этими реальностями. Темнело, и остановочный павильон сиял изнутри холодным люминесцентным светом. На крыше вспыхнула большая сине-фиолетовая буква «Т» из светодиодных трубок. Виктор из любопытства вошел. Внутри оказалось два отдела – диски для плееров и цветы по заказу через домолинию для влюбленных. По-видимому, набережная позиционировалась как место отдыха молодежи. В углу стояла новинка – инфокиоск сети городского транспорта. Виктор с удовольствием обнаружил, что отсюда, до бульвара информатики, есть прямой тролль. Еще больше его порадовало, что девушка за прилавком не стала досаждать его фирменным сервисом. «Здравствуйте, меня зовут Анжелика. Чем я могу вам помочь?» Из которого напрашивается либо бестактный, а может и не бестактный, встречный вопрос. «Девушка, а что вы делаете после работы?» Либо нейтральный, более практичный – деньгами. Здесь продавщица просто сидела за прилавком и терпеливо ждала, когда к ней обратятся. А не напоминала о себе как тамагочи. Даже когда в павильон заскочили две щебечущие подруги, она только улыбнулась им как знакомым, но не стала прерывать разговор, отвлекать их от мыслей. «Видимо, тут какие-то этические нормы установили», – подумал Виктор, – «выше прибыльности». Припорхавшие подруги, видимо, работали в каком-то шумном цеху и невольно обрели привычку громкой речи, и Виктор стал невольным свидетелем разговора. Понимаешь, Люсь, вот как он не может понять, что методы оценки незавершенки – это не просто какая-то алгебра, это зарплата. Когда-то на незавершенку падало до половины оборотных фондов. Сокращаем запасы незавершенки – это выход на снижение себестоимости и роста потребления. В этом же все заинтересованы, весь трудовой коллектив. Но как можно быть безразличным? Катюх, подожди. Ну не могут же все люди быть одинаковыми. Не живет он этим, ничего страшного. Он доски хорошо режет, вот его этот мир. Из-за таких вещей комплексовать. Это как советское кино, мелькнуло в голове у Виктора. Впрочем, это не кино, это здешняя советская жизнь. В американском сериале эти чевихи говорили бы о сексе. Какой вывод? С сексом в СССР все в порядке. Плоскомордая синяя-белая гусеница с широким светодиодным табло, на котором горела надпись «Новостройка, бульвар информатики». Подползла минут через пять, о чем Виктору услужливо предупредил все тот же инфокиоск. Длинный, освещенный холодным светом тоннель салона, пронзенный трубами оранжевых поручней, был полупустым. Виктор сел сзади, прицеп после гармошки, на самое нелюбимое пассажирское место, на колесо, и стал задумчиво смотреть на проплывавшие мимо желтые окна домов. Световой рекламы, как и обычно, здесь было тоже мало. Троллейбус щелкнул на стрелке и начал подниматься на горку Паурицкого. «Добрый вечер. Как прошла встреча с новой партийной элитой?» Виктор обернулся и увидел сбоку Гаспаряна. «Отойдемте на заднюю площадку, чтобы не было слышно», – предложил он. Они стали в углу напротив двери, и Виктор заметил, что на задней не подбрасывает. Видимо, не столь из-за подвески, сколько из-за хорошей дороги. «А ведь в троллейбусах тоже наверняка не прослушивают», – мелькнула у него мысль. Неподходящее место, шум, люди чаще всего молчат, да и пробалтываться меньше склонны, а рядом чужие стоят. Значит, Гаспарян тоже хочет, чтобы беседа не под запись. «Вы хотели узнать, о чем был разговор?» – спросил он. «Ну, собственно, суть мы его знаем. Вообще, Виктор Сергеевич, нам известна даже самая большая ваша тайна. То, что вы подрабатывали в Фионве». Фионва была мелкой шарашкиной конторой и имела репутацию мусорки. То есть там скупали и вывозили за символическую плату те компы, которые зажиточные граждане были готовы выкинуть в мусорный бак. Делали из нескольких что-то работающее и продавали. Тоже по смешным ценам. Малообеспеченные семьи, которые брали для детей и школьников. Помимо директора и главбуха, их было несколько человек-железячников. И Алина, скрывающая свой возраст, Незамужняя дама, которая вела базу объявлений о продаже барахла, остававшегося после апгрейда, и созванивалась с продавцами-покупателями. Но приработок был не лишний. «Гредни просил вас не вмешиваться в межведомственные отношения», – продолжал Гаспарян. «И я к его просьбе присоединяюсь. Собственно, я не сказал об этом раньше, лишь потому, что вы и не пытались». «Ну что ж, это упрощает. Не люблю лезть в чужой ништяк. Тем более я здесь немного иностранец и не могу разводить по понятиям ваших экспансистов и конвергентов. Ну, как человеку со стороны и в наших проблемах незамешанному, вам, возможно, было бы и проще разводить. Ну, может, как-нибудь сами. Да нет, сейчас главное. Собираетесь воевать?» «Собираемся». В воздухе повисла пауза, которую прервало лишь шипение дверей и женский голос автоинформатора. «Автовокзал. Выход к советскому рынку и классической школе». «Знаете, — продолжил Гаспарян, — в свое время я был связан вот с этими нашими интеллектуальными группами. Могу сказать, что в числе прочих прорабатывался вариант сдачи социализма и интеграции в сообщество развитых стран. Знаете, во что упиралось? Сопротивление Политбюро? Если бы! Нет, эти вундеркинды всегда упирались в вопрос, что делать с лишними людьми. Сколько людей здесь для мирного производства не нужно? То, что эти люди дышат, думают, любят, мечтают о своем счастье, о смехе детей, все это, оказывается, ничего не значит. Бизнес зачислил их в недочеловеки. Тот же тупик, что и с фашизмом. Золотая чума. Отчего ж тогда столько стран и в вашей реальности идут по этому пути? Соцстраны бывшие, например. Логика баранов. Стадо пошло этой дорогой, и все бараны выжили. Значит, и нам надо идти туда же. Прекрасная логика. Только если сегодня стадо погнали на пастбище, то завтра на мясокомбинат. А начать войну – это не тот же мясокомбинат? Виктор Сергеевич, вы живете памятью о прошедшей войне. Такой войны уже не будет, если повезет, конечно. А если не повезет? Ну, тогда ничего не теряем. Если не завалим глобализм в нынешний кризис, Штаты создают ударную космическую группировку и дальше силовое решение проблемы. То есть выхода нет? И какие наши шансы? Забудьте слово «шанс». У нас все время твердили «союз самый сильный», «союз самый сильный». Все не так. В России всю историю схватка Давида с Голиафом. Побеждают хитрые и изобретательные. Это давно, это с ледникового периода. У человека, как у биологического вида, не было шансов. Пищи для саблезубых тигров и пещерных медведей. И тогда люди пошли поперек стихийного развития, чтобы выжить. А против них был весь животный мир, огромный и беспощадный. Поэтому здесь культ изобретательства. Это самый естественный культ в мире. Он не дал человеку пропасть и вывел в цари природы. Грех отказываться. Ну, вот, собственно, моя остановка. Он вышел у таксопарка. В заднее стекло Виктор увидел, как к остановке тут же подкатил минивэн, типичная машина советского автолюбителя, открылась дверца, и Гаспарян туда сел. Лучи фар конусами пересекли сгущающийся туман, минивэн развернулся и рванул в обратную сторону. «Итак, меня предупреждают, чтобы я не совался в политику», – подумал Виктор. «И вообще, чтобы не дергался в ожидании войны. Боятся, чтобы не наделал глупостей. Между ЦК и КГБ есть согласие. Видимо, решили сначала завалить амерского кабана, а потом уже сало делить. А может быть, в этой реальности как раз надо делать глупости? Ладно, не будем спешить. Делать глупости никогда еще не поздно. Я слишком мало здесь знаю. Надо еще вечером порыться в сети». На кольце перед самолетом троллейбус свернул вправо в сторону бульвара информатики. Между полтинником и электроникой в оба салона набралось людей, спешивших домой в новый район, хоть и не так много. Виктор машинально подумал, что за эти 10 лет не произошло никакого значительного скачка в фасонах. Многие сейчас примерно то же самое носят, а вот манеры... Нет нервозности, нет напряга, даже несмотря на то, что войны ждут. Ну и что? И в 60-х ждали, и в 70-х, и с США, и с Китаем. И все-таки как-то обошлось без этого человечества. В лицах улыбчивость, предупредительность, как будто потом придется к этому человеку на работу наниматься. Звонки мобилов тихие, не раздражающие, и не орут по ним, говоря в троллейбусе, то ли от того, что микрофон большой и у рта, то ли от того, что привыкли о других думать. Да, скорее второе. Эгоист здесь прозвучит так же, как козел. Эгоист – изгой, опущенный. Высовываться можно, но потому что высунувшийся потянет за собой остальных. Не просто делится удачей, а подтягивает. Паразиты, иждивенцы – тут что-то тоже редкость. А может, они просто меня боятся? И ЦК, и КГБ. Боятся, что человек из другой реальности изменит будущее и полетят к черту планы конкретных обитателей конкретных кресел. Ну, наверняка это тоже. То, что ЦК живет жизнью послушников – это правда. Или мне очки втирают? А против чего я туплю? Можно же спросить. У кого? У старушек. Менее всего вероятно, что они на службе. Да и не столько у них сотрудников, чтобы устроить показательный троллейбус. А раз можно спросить, можно не спрашивать. Те, кто со мной работают, на дураков не похожи. А раз так, то если и будут врать, то так, что не уличишь. Виктор прошел немного вперед. Ему захотелось смешаться с этой гущей в синтетических и кожаных куртках, теплых фигуристых плащах, стильных натуральных полупальто и легких синтетических кожушках. Хотелось снова стать обычным и незаметным, как в первые дни своего прибытия. А CD-плееры здесь скоро выйдут из моды, их заменят флешками и функциями мобилов. Внезапно подумалось ему, и от этой нехитрой идеи, что он может заглядывать хотя бы немного вперед, на душе как-то сразу стало легче. Перед его остановкой троллейбус задержался. Остановочный карман занимала большая зеленая маршрутка с ярко-желтой полосой. «Хм, и здесь мешаются», – подумал он, подойдя к кабине водителя и взглянув через лобовое стекло. Но в этот момент он увидел, как из двери маршрутки опустилась аппарель, и служащая в зеленой форме выкатила наружу инвалидную коляску женщины средних лет. Инвалид обернулась, видимо, поблагодарив, раскрыла тент, и коляска на аккумуляторах покатилась к дому. Аппарель убралась, и на полосе сзади Виктор прочел слово «соцобеспечение». Выше светился номер маршрута 28А, бульвар информатики, телецентр. «Вот почему у них нет низкопольных троллейбусов и мест для колясочников», – догадался он. «Их отдельно возят на микроавтобусах. Наверное, дешевле пускать такие маршруты, чем переделывать общие троллейбусы. Тем более у них пробок нет». «Молодой человек, разрешите?» Виктор уступил дорогу. Мимо него прошла женщина лет 60, ведя за рога гоночный велосипед. «Спортивный народ», – подумал Виктор. «Взять бы, пофоткать местную жизнь и сделать альбомчик. 90-е, закат полароидов и рассвет мыльниц с проявкой». «Стоп!» – внезапно подумал он. «А ведь у меня Samsung с камерой. Так себе, 2 мегапикселя, но все же. Почему я никогда ничего не снимал? Ни первые два попадания, ни сейчас. Боялся засветиться с мобилой? Ну, здесь понятно. А там кто бы пеленговал бы? Тем более с корочками эксперта МГБ и тайного агента жандармерии. Почему я не купил ни одной открытки? Почему не взял тот альбом о великих походах? Странно. То ли кто-то запрограммировал, ну типа как алкаши кодируют, то ли кто-то знал, что я не стану снимать. Хотя почему не стану? 7 лет увлекался фотографией, а тут... Кстати, давно хотел накопить на нормальный Nikon, чтобы с 10-кратным оптическим зумом. Не то. Если так дела пойдут, возьму я здесь приличный Киев, зеркалку. Что-то все время останавливало фоткать, словно нельзя, или словно забывал об этом. А почему сейчас вспомнил? Ну, неудивительно. Мозг-то анализирует. Говорят, даже когда человек спит, он информацию переваривает, сличает, ищет разницу. Вот и наткнулся. Он подошел к лифту и нажал кнопку. Где-то далеко щелкнуло, загудело, и стрелка кнопки показала, что лифт идет сверху. Виктор внезапно повернулся и открыл ту же знакомую дверь на лестницу. Говорят, когда ходишь, лучшее соображение. А ведь с вокзала свой Samsung еще не включал. Вроде как, зачем бы? А пофоткать? Или они по сигналу опять прискочат? Типа еще один попаданец. И вот еще, а меня они со снимками-то выпустят? Или оно выпустит? Может, это условие такое, никаких свидетельств с собой не брать. А как же тогда та монета? Хотя монету можно сделать и здесь. Подделка денег несуществующего государства. Не факт. Виктор остановился на площадке между вторым и третьим этажом. Была тишина, и эта тишина вместо с компьютерно-одноцветными гладкими стенами лестничной клетки вызывали впечатление какой-то искусственности происходящего. И все время получается, что я должен вернуться. И местные выпихивают, и семья там, почти как заложники. Откажусь и больше никогда их не увижу. Боже. Боже, почему их нельзя сюда перетащить? Не хочу туда. В это ожидание вечной новой мерзости, в этот мир, разорванный на 2 класса, которые тихо ненавидят друг друга. Чтобы иметь иномарку, японские телевизоры, ездить и отдыхать за границу, надо работать 60 часов в неделю. Да не хочу я иметь иномарку и японский телек, тем более, что они все китайские. Не хочу, задавитесь им, не хочу. Я хочу делать наши машины и наши телевизоры. Наши, поняли вы, амебы в джипах. Это вы их делать не можете и завидуете. И хотите, чтобы мы на вас за барахло и шачили. Хочу жилье по санитарной норме, а не ужасаться стоимости квадратного метра, грабительским процентом на кредит и фиги с маком, именуемые льготами по разным программам доступного жилья. Хочу, чтобы мы не меняли условия моих отношений с обществом, не продляли пенсионный возраст за среднестатистическую продолжительность жизни, не реформировали ЖКХ с опасностью потерять квартиру, не обкладывали грабительскими процентами эту квартиру с понтом, недвижимость. Хочу, чтобы они все были скованы одной цепью. Да-да, именно так, чтобы имущие понимали, что они, если что, вместе с нами загремят. Они смоются с вывезенными капитала там в Лондон или еще куда. Как это все просто! И как я этого раньше не понимал? Он бросился наверх, перешагивая через ступень. Накопившаяся ярость жаждала выхода. И лишь знакомый коридор, похожий на деревенскую улицу с палисадниками, постепенно остудил его пыл и вернул способность спокойно соображать. И тут он увидел в своей двери бутыль. Здоровую такую бутыль. На вроде тех, что ставят в диспенсеры. На бутыле была приклеплена синяя этикетка. Вода питьевая, ГОСТ. Но ГОСТ Виктора уже мало интересовать. Ах, какая оплошность. А если это не... Если это метилнитрат или нитрогидразин? Он осторожно ступил назад. К соседу. Нет-нет, почему он не заметил? Наверняка есть связь с камерами наблюдения через терминал. Тогда почему? Не будем гадать. Свяжемся с Семиверстовой. Рука скользнула под куртку за телефоном. Стоп, может быть, взрыватель, реагирующий на СВЧ излучение. Пробку так впихнуть ничего не стоит. Он аккуратно отступил в конец коридора и укрылся за пластиковой доской объявления для жильцов. Для крепости она была на анодированном алюминии. Но, по идее, в ту сторону должна экранировать. Диспетчерская. Диспетчерская. Светлана Викторовна, докладываю, тут у меня какая-то бутыль под дверью. Что я должен делать? Ой, простите, мы вас не предупредили. В комплексе питьевую воду разносят. Можете забирать, проверено, мин нет. Спасибо. Извините, наверное, у меня уже мания преследования. Нет, вы реагировали совершенно правильно. Это наша ошибка. Да, не забудьте пустую выставить в коридор. Ее забирают для переработки. А то чего доброго оштрафуют. Вздохнув с облегчением, Виктор вставил ключ в дверь и повернул. Ничего не произошло. Нервы. Но отличить, однако. Вон давеча на лестнице как понесло. Однако. Я же забыл, о чем начал думать. А, о фотографии. Это случайность или неспроста? Вроде какой-то защиты. Создается очаг возбуждения, другие мысли тормозятся. Ладно, обождем малость. Понтом у меня с головы вылетело. А потом вернемся в тему. Повторится или нет? В квартире все было как обычно. Комната заполняла сгустившийся мрак. Сквозь закрытые окна не проникало уличного шума, и лишь негромко и привычно ворковал динамик на кухню. Но разве не станет в будущем самой главной и первейшей потребностью получить больше способностей? Что такое потребность? Пища, одежда, кровь. Тысячи разных вещей. Но главная вещь – ум. Что приносит больше наслаждения? Хороший автомобиль или хороший ум? Так почему автомобиль – это потребность, а ум нет? Утверждаю, развитие ума и способностей – самая важная потребность человека. Начинается эпоха новых пирамид, не застывших на тысячелетия каменных гробниц, а живых пирамид знания. Они будут разрушаться и возникать вновь, каждая на более высоком уровне. Спасибо, Генрих Саулович. Напоминаем, что в гостях нашей студии сегодня создатель теории опережения будущего товарищ Альтшуллер. Вот кто у них теперь вместо Маркса, подумал Виктор и прикрутил динамик. Воцарилась тишина, и только через форточку было чуть слышно, как в соседней квартире справа от входа чуть мурлыкает телевизор. По идее, Виктору надо было тоже включить телек и услышать из нее какую-нибудь зацепку к разгадке роковой тайны этого мира. Но Виктор повел себя неправильно, то есть как все обычные люди выходной. Занялся уборкой квартиры, приготовил ужин, а потом пошел в душ. Завтра все-таки на работу. Струи горячей воды из никелированной сетки приятно массировали тело и текли по пластиковой стенке душевой кабины, как ливень по лобовому стеклу. Шампунь отдавал ромашкой, яблоком, еще чем-то знакомым из детства. Клубы пара оседали мелкой росой на однотонных крупных плитках бежевого кафеля, овале зеркала и персиковых пластмассовых шкафчиках и полочках. Казалось, что душевая плывет в облаках в неведомую землю. Вытеревшись полотенцем и чувствуя во всем теле приятный расслабон, Виктор открыл секретер и включил терминал, поискал в каталоге новостные сайты. Первой шла ссылка на сайт ТАСС, и Виктор, недолго думая, кликнул по ней. В разделе «Главные новости этого часа» оказалась статья о выводе на орбиту грузовой ракеты «Базальт» научного груза весом 200 тонн. Чатка, наверное, подумал. Тонн 20, подумал Виктор и кликнул подробности. То, что он там увидел, ошеломило его, наверное, несколько поменьше, чем мобильный телефон в 50-м году. На снимке посреди степи высилась огромная башня, по сравнению с которой знаменитая «семерка», которую он в натуре видел на ВДНХ, смотрелась примерно как горбатый запорожец на фоне карьерного самосвала. Больше всего она напоминала серебристую колокольню Ивана Великого и размером, и формой. Сходство довершал пояс из 8 разгонных блоков внизу, напоминавший церковь в первом ярусе. Из комментариев Виктор узнал, что базальт был малость пониже знаменитого «Сатурна-5», на котором американцы слетали на Луну, зато стартовый вес в 1,5 раза больше. Создание таких ракет, было написано в заявлении, ведется в соответствии с программой подготовки международной пилотируемой экспедиции на Марс и преследует в первую очередь мирные цели освоения космического пространства на благо всего человечества. «Ну да», – подумал Виктор, – «вот на чем, значит, они БКС выводят. Ясно, почему штаты так дергаются. Тут 10 лет догонять надо, если ничего нет, кроме шаттлов, да и то в утопленном виде. Развалить-то легко, потом хрен соберешь». Ну а что же все-таки у Янки? Что тут Янки скажут? В разделе международных новостей оказалось, что сегодня штаты объявили дефолт из-за невозможности увеличивать размер внешнего долга. МИД СССР отреагировал сдержанным заявлением, призывая мирное сообщество искать совместные пути преодоления возникших проблем, предостерег Запад от драматизации ситуации и напомнил, что Советский Союз всегда готов к диалогу о расширении торгового, экономического и научного сотрудничества со всеми странами, независимо от их политической системы и идеологических ценностей. Правда, вскользь было замечено, что кое-кто хотел бы использовать нынешний кризис для обострения международной напряженности. И напоследок. Где-то в разделе текущих организационных вопросов Виктор наткнулся на известие, которое шокировало его гораздо больше, чем базальт. Черным по белому фону сайта было написано, что президент СССР Романов в связи с резким ухудшением состояния здоровья временно передает руководящие полномочия вице-президенту Рудскому.